Лайм был польщен. «Да», — лаконично ответила она, ничего не объясняя. Лайм не стал спрашивать. Звали к 7, но они поехали в 8. В приглашении была упомянута неофициальная форма одежды. Но Саша знала, что многие женщины придут расфуфыренными. Она надела белые слаксы, белый тонкий свитерок и нитку жемчуга. Лайм натянул джинсы, футболку и привезенный Сашей из города блейзер. Она нашла ему мокасины из домашних запасов. «Тогда тебе не придется надевать носки», — подшучивала она. «Здесь это высший шик, мокасины на босу ногу». «Тогда я лучше надену. Мне уже поздно начинать следить за модой. Всю жизнь он только и делал, что плыл против течения». В конечном итоге носков он все же не надел, и в результате они оба попали прямо в точку. Они были прекрасной парой. Лайм шепотом признался, что потрясен знакомством с кинозвездой и ее знаменитыми друзьями. Среди гостей было по меньшей мере 10 лиц, которые вмиг узнал бы любой человек на свете. «Жаль, никому даже не расскажешь», — проворчал Лайм. Но на самом деле ему ни с кем и не хотелось делиться впечатлениями, кроме Саши. Они пробыли в гостях почти до часу ночи, танцевали под живую музыку и домой вернулись счастливые, хоть и усталые. Весь вечер Лайм вел себя как истинный джентльмен, и ей с ним было очень хорошо. Несколько женщин пришли с куда более молодыми кавалерами, так что их с Лаймом разницу в возрасте можно было и проигнорировать. А в Голливуде считалось очень модным иметь молодого кавалера. Перед сном Саша поделилась своими наблюдениями с Лаймом. «Я же тебе говорил, терпеть не могу быть модным», — сказал он беспечно. Он чудесно повеселился и был горд тем, что Саша взяла его с собой. «А кроме того, 9 лет разницы, и говорить не о чем». «Для тебя, может быть?» Она хохотнула, юркнула к нему под бок и погасила свет. «Не уверена, что так же это воспримут мои дети». «Когда ты меня познакомишь с Татьяной?» — спросил он в темноте. «Скорее всего, на вернисаже. Она не часто одаривает нас своим присутствием, но в этот раз обещала быть. Как ты думаешь, я ей понравлюсь?» «Не исключено, трудно сказать. Татьяна непредсказуема. У нее на все свое мнение. Одних людей она обожает, других ненавидит. Будет проще, если мы не скажем ей, что мы вместе». На данный момент Саша еще не созрела для того, чтобы посвящать детей в свою личную жизнь. Это их совсем не касается. Отношения с Лаймом проходят испытательный срок, и она еще ни в чем до конца не уверена. Но пока все прекрасно. Наконец-то она сможет это сказать хотя бы себе самой. Все прекрасно. Глава 13. Предстоящая выставка привела Лайма в необыкновенное возбуждение. Она поможет ему составить представление о том, как через полгода будут выставляться его работы. К тому же ему был симпатичен автор картин, представленных в экспозиции. Это был молодой художник из Миннесоты, которого Саша открыла год назад на художественной выставке в Чикаго. Он писал в мощной, несколько провокационной манере. Накануне открытия Саша проторчала в галерее до 2 часов ночи, перевешивая картины, пока не осталась удовлетворена. Она во всем добивалась совершенства. До полуночи Лайм крутился рядом, наблюдая за ее работой. Саша была так погружена в себя, так сосредоточена, что едва его замечала. А когда вернулась домой, он уже видел 10-й сон. На завтра Саша весь день провела в галерее. Там же она приняла душ и переоделась к намеченному на вечер приему. Когда в 6 часов подъехал Лайм, она уже встречала гостей. В белом льняном костюме, контрастировавшем с ее истинно черными волосами, темными глазами и загорелым лицом. Саша выглядела великолепно. Глаза у нее были темно-карие и порой казались совсем черными. Увидев Лайма, она улыбнулась. Она представила его художнику и нескольким гостям, после чего пустила в свободное плавание. Лайм был без пиджака и без галстука, только черные брюки, белая сорочка, мокасины на босу ногу. Но в этой среде его одежда вполне соответствовала случаю. Художники были одеты кто во что гораст, а клиенты и возможные покупатели были при пиджаках и галстуках.